Сцена пятая. Погреб Ауэрбаха в Лейпциге. Компания гуляк. Фрош, Брандер, Зибель и Альтмайер. Никто не пьет, и смеха нет ни в ком. Эх, проучить бы вас за эти рожи. Сегодня вы что, мокрые рогожи? А ведь могли бы быть парни с огоньком. Ты виноват, кого ж винить другого? Ни глупости, ни свинства никакого. Так получи сполна. Фрош выливает Брандеру на голову стакан вина. Свиньей, свинья! Ты сам просил, исполнил я. Кто ссорится, тех вон, их нам не нужно. Знай, пойте, пейте, да ревите дружно. Гоп-гоу-ла-гоу. Пропали мы, беда. Где вата? Уши он мне раздерет, ужасно. Когда трясутся своды, лишь тогда вся сила баса чувствуется ясно. Идет. А кто перечит, тех за дверь. Га-тра-ла-ла. Га-тра-ла-ла. Ну, глотки все настроены теперь. Святой высокий римский трон, как до сих пор не рухнет он? Как до сих пор? Как до сих пор? Как до сих пор не рухнет он? Дрянная песня, тьфу! Политикой звучит. Создатели, благодарите смело, что римский трон блюсти не ваше дело. Ну, конечно уж, судьба ко мне благоволит, что быть мне канцлером или князем не велит. Но старшину иметь... Не худые между нами, так изберем мы папу сами. Известно вам, какой чертой решается избрание в сан святой? Взвейся, взвейся, подымися к небу соловей. Сто раз поклонися, милой ты моей. Поклона, милый, нет, и чтоб о том ни слова. Поклон и поцелуй, стою на этом снова. Прочь замок в тиши ночной. Прочь замок ждет милый твой. Щелк замок, гори. Ну ладно, величай, да песни в честь ей пой. Тебя же осмеют, а никого другого. Как провела меня, так проведет любого. Пускай с ней встретится влюбленный домовой. На перекрестке пусть ей отведет он очи. Пусть в полночь с Блоксберга, несущийся домой, проблеет ей козел спокойной ночи. Чтоб парень спину гнул пред ней, нет, много чести будет ей. Повыбить окна ей, вот это я одобряю для привета. Молчать, молчать, послушайте меня. Я, как известно, жить умею. Ведь здесь влюбленных целая семья, и всем доставить по порядку я. Им кое-что приятное имею. На новый песенка покрой. Вы петь припев должны за мной. Раскрыса в погребе жила, все ела жир да сало. Как доктор Лютер завела, брюшко и бед не знала. Повар яду ей подпил, и крысе белый свет постыл. Уже она влюбилась. Ой, ларё, ой, ларё, уже она влюбилась. Бежит назад, бежит вперед, везде грызет и гложет. Во всякой грязной луже пьет, а боль унять не может. Бедняга скачет, дамы тут, но скоро ей пришел капут. Уже она влюбилась. Ой, ларио, ой, ларио, уже она влюбилась. влюбилась. Средь бела дня она в пылу вбежала в кухню, села в предсмертных корчах на полу и жалобно пыхтела. Повар злой смеясь твердит: ага, со всех концов свистит, ужель она влюбилась? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ужель она влюбилась? Вишь, умники, нашли себе отраду. Как будто нет и подвига славней, чем дать бедняжке крысе яду. Давно ли крысы в милости твоей? Эх ты, пузан с башкою лысой! В несчастье тих и кроток он сравнил себя с распухшей крысой и полным сходством поражен. Входят Фауст и Мефистофель. Тебя ввожу я с первого же шага в веселый круг. Вот буйная ватага. Взгляни, как жить возможно без забот. Для них что день, то праздник настает. С плохим умом, с большим весельем в мире ребята скачут в танце круговом, точь в точь котята за хвостом. Им только был кредит в трактире, да не трещала б голова. Так все на свете, тры-трава. Душа моя приезжих сразу чует. В них по манерам я чужих узнал сейчас. Они и двух часов не пробыли у нас. Ты прав. Ни перед кем наш Лейпциг не спасует. Как маленький Париж, он свой народ шлифует. Ты их откуда же считаешь? Из каких? Уж предоставьте мне. Я только им поставлю бутылочку винца. Так без труда я их всю подноготную поведать нам заставлю. Они, должно быть, непростые, брат. Недаром зло и гордо так глядят. Знать, шарлатаны, черт их подери! Должно быть так. Так надо к ним придраться. Народец, черт меж них, а им не догадаться. Хоть прямо их за шиворот бери. Поклон вам, господа. Спасибо за поклон. Зибель, взглянув искоса на Мефистофеля. Но отчего прихрамывает он? Присесть к столу, прошу я позволения. Хорошего вина здесь получить нельзя, так мы найдем в беседе наслаждение. Вы избалованы порядком, вижу я. Вы в Рипахе вчера, должно быть, ночевали. Поужинали вы у Ганса-дурачка? Нет. Нынче мы пришли издалека, но прошлый раз мы долго с ним болтали. Нам говорил он много о родне. Ей снесть поклон приказывал он мне. Мефистофель кланяется Фрошу. Что, съел? Да, этот парень непростой. Еще его поддену я, постой. Входя сюда, мы слышали сейчас, как стройно вы здесь хором песни пели. Здесь голоса должны звучать. Как раз хорош высокий свод для этой цели. Вы, верно, сами музыкант. Охота есть, да невелик талант. Что ж, спойте песню нам. Хоть 100, когда хотите. С условием одним, что новую дадите. О, да. В Испании мы были, а она известна родина и песни, и вина. Жил-был дружка. Вы слышите? Блоху! Понятно ли для вас? Блоха! Вот славный гость у нас! Жил-был король когда-то, имел блоху-дружка, берег блоху как злато, лелеял как сынка. Вот шлет король к портному, портной пришел сейчас, шей плащ дружку родному, да брюки. В самый раз. Да вы бы подтвердить, портному не забыли, чтобы с бедняжки снял он мерку поверней. И чтоб, коль дорожит он головой своей, без складок и морщин штанишки сшиты были. И в шелк, и в бархат чудный блоха наряжена, и носит крест нагрудный на ленте ордена. Блоха министром стала, блестит на ней звезда, родня ее попала большие господа. Блоха, да волю гневу, всех жалит с тех пор, вельмож и королеву, и фрейлин, и весь двор. Никто не смеет чесаться, хоть жалит всех наглец, а мы посмей кусаться, прищелкнем и конец. А мы посмей кусаться, прищелкнем и конец. Бис, браво, бис! Что за припев лихой? Да будет так со всякою блохой. На ноготь лишь ее, и нет блохи исхода. Да здравствует вино! Да здравствует свобода! Я в честь свободы рад бы выпить сам, когда бы вин получше дали нам. Опять? Не нравится нам речь такого рода. Хозяина боюсь обидеть я, а то бы мы гостям почтенным удружили, свой погреб мы бы вам охотно предложили. Сюда его, сюда! Беру все на себя. Что ж, выпить мы не прочь. Смотрите только, чтобы не слишком мелки были ваши пробы. Мне что, по винах правильно судить? Немало надо в глотку пропустить. Гости с Рейна перед нами. Достаньте мне бурав. На что бурав-то вам? У вас не бочка за дверями. Вон ящик на столе. Бурав найдется там. Мефистофель, взяв бурав, обращается к Фрошу. Какого же вина отведать вам угодно? Что за вопрос? Или много их у вас? Чего желает кто, всяк выбирай свободно. А ты уж губы стала облизывать сейчас. Что ж, если так, ринвейну наливайте. Я предпочту всему отечество дары. Мефистофель буравит край стола перед Фрошем. Нельзя ли воску для дыры? Ох, это фокусы! Вы нас не надувайте! Мефистофель обращается к Брандеру. А вам? Шампанское вино, чтоб било в потолок оно! Мефистофель буравит. Один из гостей сделал тем временем восковые пробки и затыкает отверстие. Я не боюсь чужого дара. И вдалеке добро бывает рождено. Хоть немцу кровному француз совсем не пара, но с радостью мы пьем французское вино. Зибель увидел, что Мефистофель приближается к нему. Я кислых вин, признаться, не любитель. Чего-нибудь послаще не дадите? Мефистофель буравит. Такайского предложим вам тогда. Нет, нет, взгляните-ка в глаза мне, господа. Я вижу... Вы смеетесь лишь над нами. Ай-яй, как смеем мы. С такими господами опасно было бы шутить. Ну, поскорее решайте сами. Каким вином могу служить? Любым, чтоб слов не тратить с вами. Все отверстия провернуты и заткнуты восковыми пробками. Мефистофель делает странные жесты. Нам виноград лоза дала, на лбу рога есть у козла. Вино на древе рождено, стол деревянный даст вино. В природу вникните верней, поверьте, чудо скрыто в ней. Ну, пробки прочь и пейте живо. Все вынимают пробки, требуемое вино льется в стаканы. О, чудный ключ! Какое диво! Но берегись, ни капли не пролей. Они пьют еще раз. По-каннибальски, Любанов, как будто пейте с тавшинем. Пара-ла-ла, пара-ла-ла, пара-ла-ла, пара-ла-ла. Народ свободен стал. Любуйтесь на него. Мне кажется, что нам пора бы удалиться. Постой. Должно еще все их скотство во всей красе пред нами проявиться. Зибель пьет неосторожно. Вино льется на землю и вспыхивает. Спасите! Мы все сгорим сейчас! Смирись мне, верная стихия. Огонь чистилища был тих на этот раз. Что это? Берегись! За шуточки такие ответить можешь ты. Не знаешь, видно, нас? Посмей-ка повторить дурачество такое! Пусть убирается, оставив нас в покое. Нет, как вы смели! Как вам в ум взбрело творить здесь фокусы? Что это за игрушки? Цыц, бочка. Сам ты помело! Ты хочешь, чтобы до кулаков дошло? Ну, смотри, дождемся колотушек. Альтмайер вынимает пробку из стола. Ему в лицо бьет огонь. Пожар! Горю! Да это колдовство! За голову его награда! Режь его! Вынимают ножи и бросаются на Мефистофеля. Ум, смутися по словам. Ложный вид предстань очам. Будьте здесь и будьте там. Все останавливаются, в изумлении глядя друг на друга. Где я? И что со мной? Что за сад прелестный? Что вижу я? Лоза! И виноград чудесный. Взгляните, что за куст густой? И что за гроздья? Боже мой! Брандер хватает Зибеля за нос. Другие делают то же самое и поднимают ножи. Спади с очей, повязка заблуждения. И помните, как дьявол пошутил. Мефистофель исчезает с Фаустом. Приятели выпускают друг друга. Что? Как? Так это нос твой был? А я за твой схватился. Наваждение! Каков удар! Всего меня потряс. Подайте стул, я упаду сейчас. Но что же было тут, я спрашиваю вас? Где этот молодец? Ну, встреться в одиночку мне где-нибудь. Так жив не будет он. Я видел сам, как он вскочил на бочку и вмиг на ней верхом умчался вон. В ногах свинец. Со мной недоброе творится. Альтмайер оборачивается к столу. Я думаю, вино могло б еще политься. Все было тут обман, предательство и ложь. А тем не менее, мне кажется, что все ж я пил вино. А как же грозди эти? Пусть говорят теперь, что нет чудес на свете.